Глава 17. Тревожный сон оборвался, едва начавшись. Шорохи и тихие вздохи над ухом совершенно не способствовали сну, поэтому я тихо застонала и приоткрыла глаза. Пришлось тут же их закрыть. Резкая боль и ощущение песка затмили все вокруг. Истерика не прошла даром, уныло подумала я, потирая ладонями лицо. Голова противно ныла, напоминая чугунный казанок, по которому ударили ложкой. «Мы не одни», — тихо произнесла Глория, заставляя меня испуганно вздрогнуть. Ее голос, пусть и специально приглушенный, больно ударил по мозгу. «Ты обещала рассказать за рыбу». «Давай не сейчас», — мысленно простонала я, скручиваясь в клубок. Голова раскалывается, еще и гости незваные пришли. «Ладно», — прошептала Глория и затихла. Послав волну благодарности в сторону понятливой соседки, вновь попыталась открыть глаза. В этот раз получилось. Перед мутным взглядом предстала уже знакомая мышка с платьем в руках. Ярко-алое пятно сразу привлекло мое внимание, как и россыпь бриллиантов по корсажу и подолу. Они искрились в свете приглушенных факелов, словно роса на лепестках цветка. Служанка заметила мое пробуждение и быстро повесила платье на специальную вешалку. «С пробуждением, госпожа!» — спокойно произнесла мышка, чуть кланяясь. — Пришло время подготовки к обряду. — К какому обряду? — хрипло спросила я, после чего закашлялась. — Свадебному. В голосе мышки звучало напряжение. — Ох, точно! — обреченно простонала я, вспоминая слова дракона. Служанка подошла ко мне, и я заметила, как ее впечатлил мой внешний вид. Ну да, вчерашняя истерика не могла не оставить следы на лице. Уверена, и лицо опухло, и глаза превратились в две щелочки. Не единожды пройденный этап. В прошлом мне приходилось убивать массу времени, чтобы скрывать подобные последствия. Даже не представляю, как с этим отмечать свадьбу. Впрочем, плевать. Мне глубоко все равно, как пройдет церемония. Главное, побыстрее убраться из этого места и отбыть 5 лет супружества. Поэтому я переборола себя, поднимаясь с кровати. Тело было тяжелым и неповоротливым, конечности мелко подрагивали и с трудом слушались. Тихо бурча под нос, мышка принялась за работу. Ей предстояло создать из запойной мадам писанную красавицу. Сложная задача, особенно учитывая отсутствие благ цивилизации в виде качественной косметики. Пока меня вертели, крутили и превращали в человека, меланхолично смотрела в окно. Все эмоции выплеснулись накануне, и теперь вместо них ощущалась лишь тоска. Гадким, серым болотом она утягивала меня в себя, грозя утопить. Чернота за окном постепенно сменялась закатом, что плавно раскрашивал небеса сначала фиолетовый, а после и валый. Идеальное время для того, чтобы надеть на себя цепи брака. Последним надевала платье. Холодный шелк заструился по телу, облаченному в тонкую кружевную сорочку. Здесь не было понятия трусиков и лифчиков, только рубашки разных фасонов. Мне, как невесте, преподнесли тончайшую и длиной только до середины бедра. Она завораживала даже мой искушенный ум современной девушки. Платье же было просто невероятным. Модистка расстаралась, это было видно. Белоснежный лиф украшали вышитые алые розы, украшенные каплями бриллиантов. Корсаж плавно перетекал из белого в алый, крепко сдерживая атласными лентами мою талию сзади. А подол, я потрясенно погладила ткань, спускался водопадом насыщенного алого цвета, напоминая распустившуюся розу. Встав перед зеркалом, я даже не узнала Глорию. Волосы служанка завела у лица, оставив несколько прядок, а основную часть причудливо заколола серебряной шпилькой. На голове красовалась небольшая диадема, явно выданная во временное пользование, и алая фата. Не знаю, кто оплачивал мой свадебный наряд, но он точно отвалил немаленькую сумму. Одних только камней было больше сотни, а то и нескольких сотен. Всматриваясь в лицо, я поняла, что полностью скрыть следы истерики не получилось. Жаль, но что поделать, эмоции — вещь коварная. В дверь постучали, не давая налюбоваться вдоволь. «Кто там?» — громко крикнула я, поворачиваясь к двери. Мышка проворно подскочила к ней и открыла, впуская слугу. Тот чинно поклонился и смущенно отвел взгляд. Он прочистил горло и сказал. «Госпожа, вас ожидают. Обряд начнется с первыми лучами солнца». Я резко обернулась к окну. Времени практически не осталось. Подхватив пальцами подол, приподнимая его и открывая вид на алые туфли, последовала за слугой. Он вел меня извилистыми коридорами, причем я едва поспевала. Ноги так и норовили подкоситься, все же не привыкла я бегать на каблуках. Меня привели в храм, украшенный арками и колоннами. Он, словно ажурная статуэтка, не вписывался в местный колорит. Слишком изящный и утонченный, в отличие от довольно грубого замка лорда Эдельвейса. Навстречу никто не вышел, однако из храма слышалась тихая музыка и были слышны людские голоса. Слуга довел меня до огромных дверей. Он оставил меня в одиночестве. Меня пробрала дрожь, охватившая душу волнение, заставляла крепко сжимать пальцы на алом подоле. «Я выхожу замуж? Серьезно? За совершенно нелюбимого человека, под давлением и из-за необходимости сбежать?» Вобрав побольше воздуха, сделала шаг вперед. Двери плавно начали раскрываться, выпуская наружу дивную, переливчатую песнь. Словно околдованная, я шагала по разбросанным лепесткам розы вдоль рядов с гостями. Перед глазами был лишь алтарь, за которым в огромном окне поднималось солнце. Я даже жениха не сразу увидела, поглощенная невероятным зрелищем. Рейдалир ждал вместе с жрецом в белой рясе, нетерпеливо поглядывая на дверь. Увидев меня, он замер, словно хищник, увидевший добычу. Черты его лица заострились, а серые глаза заблестели в свете восходящего солнца. Он протянул мне руку, как только я приблизилась. Я медленно вложила в нее свою ладонь, что почти утонула в крепком захвате. Подняв глаза на мужчину, вздрогнула от непомерной жадности, что мелькнуло в глубине серых глаз. Однако это мимолетное видение растворилось в привычной ледяной проруби презрения. «Показалось», — выдохнула я и повернулась к жрецу. «Итак, дети мои», — нарочито торжественно начал старик в белой рясе, возводя руки к небу. «Сегодня создающий соединяет две души в одну, являя миру истинную любовь. Рейдалир из рода Нивелиор, принимаешь ли ты эту деву себе в пару?» «Принимаю», — спокойно ответил мужчина, даже не задумываясь. «Принимаешь ли ты, Глория, из рода Эдельвейс, этого дракона себе в пару?» Теперь высокопарный голос старика прозвучал в мою сторону. «Принимаю», — немного помешков, я все же кивнула. «Сим, я провозглашаю волю создающего!» Жрец резко опустил руки, после чего из них хлынул поток золотых искр. Магия, а это была именно она, окутала нас с Рейдалиром. Она теплым покрывалом легла на плечи, подобно воде, стекая к запястьям. Метка запульсировала, поглощая этот золотой свет, и я даже заметила такую же татуировку на мужском запястье. Волшебство продлилось недолго, после чего бесследно рассеялось, и мы утонули в поздравлениях. Я не успела прийти в себя, как дракон резко потянул меня в сторону выхода из храма. Нам вслед неслись голоса людей, что оставались в полной растерянности. Оглянувшись, напоследок увидела полные зависти глаза мачехи и сестрицы. Они стояли в окружении неизвестных аристократов и просто изнывали от обуревавшей их ярости. Глория оставила их в дураках, став супругой дракона и сбежав, избавившись от шанса стать разменной монетой в долгах папаши. Я злорадно ухмыльнулась, представляя, что же теперь ждет Виолетту. Бедняжка даже не подозревает, что ее жизнь может утратить блеск драгоценностей и балов. Впрочем, меня это уже совершенно не волнует. У меня впереди насыщенная жизнь, в которой нет места прошлому. Я собираюсь смотреть лишь вперед и идти к своей мечте — стать настоящей спасительницей для роженец и новорожденных детей.